Глава 9. Ставьте большие цели, по ним тяжелее промазать. Станислав Ежелец. Эль-Матьери Эль-Сиран. Я оглаживала щеткой бока фарша и размышляла о жизни. Получалось странно. Сейчас, когда я попала в беду, мне помогали не симпатичное личико и не ценившееся в свете искусство завязывать банты 8 разными способами, а плебейско-практические навыки, о которых в приличном обществе упоминать стыдно. Кто из леди добровольно признается, что умеет чистить лошадей, свистит, как городская шпана, читал и трактует список кодексов и правит четверкой? Вопрос риторический. Поставь меня саму к стенке и учини допрос с пристрастием. Начну честно-честно хлопать ресницами и заламывать ручки. Как вы действительно думаете, что я на такое способна? Между прочим, это наводило на интересную мысль. Вероятнее всего, я вовсе не исключение, и окружающие лорды и леди также скрывают или маскируют множество самых неожиданных талантов, пристрастий и навыков. Не верь глазам своим. Точнее, даже так. Смотри в оба глаза, но не особо доверяй очевидному. Очевидное – это именно то, что хотят показать окружающим. Вот как это делаю я сейчас. Штаны мешком, в руках щетка и свищу через губу. И спрашивается, кто здесь леди? Я? Да не в жизнь. Кстати, лексикон я специально, даже наедине с собой, несколько опустила. Лучше так, чем попасться на машинально вылетевшей высокопарной нелепице. Мне положено изображать полукровку-недоучку, мечтающего о титуле и о том, чтобы когда-нибудь разбогатеть. И либо за личные заслуги, либо через женитьбу пробиться в дворянский круг. Ежедневно с 10 утра до обеда я помогала с корреспонденцией Мерзьену. Так сам собой переименовался у меня в уме подобострастный секретарь. Главное, в лицо не ляпнуть. Было интересно. Тетя столь обширной переписки не вела и поддерживала отношения только с теми, с кем хотела их поддерживать. А с друзьями таких политесов не разводишь. А тут, между делом, мне читали курс этикета и деловой этики. Пригодится ли такое в будущем? Кто знает. Но, по-любому, это лучше, чем оказаться в помощниках у садовника или застрять навеки на конюшне в душевном обществе дядьки Ирнеса. А среди первоочередных задач значилась одна единственная. Очень хотелось повидать тетю. Значит, надо обдумать способ, как выбраться из особняка, не вызывая недовольства или подозрений его хозяина. В лоб, сказав, что бедный провинциальный мальчик мечтает посмотреть большой город, вряд ли получится. Потому как по факту на кентар я уже налюбовалась, сидя на козлах кареты рядом с дядькой Фернапом. Другой вопрос, что мое положение там мало отличалось от положения каторжника на галере. И смыться с почетного насеста я могла лишь одним способом – сбежать, нырнув головой вперед в ближайшую подворотню. А вот этого, при том, что я собираюсь изображать до совершеннолетия послушную воспитанницу, делать никак нельзя. Подход сбоку – заявить, что хочу обновить гардероб, дабы соответствовать высокому статусу хозяина, тоже вряд ли годится. С одной стороны, на мое жалование много не накупишь. Уж какой там статус? А с другой – меня уже осчастливили малиновой ливреей, так что вряд ли выйдет. А как тогда? Остается одно – нападение с тыла. Только вот в чем оно будет заключаться? Может вызваться поработать посыльным? Не то чтобы я обожала носиться по городским улицам, но если надо заплатить стоптанными башмаками за выход на свободу, могу. Мерзьен от этого энтузиазма в восторг не пришел. Сказал, что посыльных хватает, что города я не знаю и что вообще обойдусь. Я ответила, что если стану сидеть в четырех стенах, то и не узнаю, буду как баллонка на поводке. Поэтому прошу выдать мне карту, если таковая есть, а через неделю устроить экзамен на географический кретинизм. К Кажется, мои формулировки секретаря повеселили. А рассмешить кого-то – первый шаг к завоеванию симпатии и достижению цели. В общем, карту мне дали. Хотя была она своеобразной. Зачем, например, рисовать конные памятники так, чтобы они закрывали не только всю площадь или сквер, которые украшали, но и пару близлежащих улиц, мне было неведомо. Может, это предки нынешнего владыки Сия Соренты, Ронгера Третьего? А прародители такой персоны не могут не быть великими, чей ни козявки какие. Полюбопытствовать или не надо? Не, не буду. Если все удастся, потом таблички на постаментах почитаю. А что тут еще есть? Вообще-то, меня сильнее всего интересовали названия трактиров и гостиниц. Я рассчитывала разобраться, где находится кубок короны, в котором собиралась остановиться тетя Анель. Чтобы хотя бы знать, в каком направлении, в случае чего, уносить ноги. Но делать ноги пришлось намного раньше, причем по совершенно неожиданному поводу. Наладив отношения с кучером Ирнесом, я опрометчиво решила, что трение с равными по нынешнему статусу позади. Ведь сама я никого не задеваю и не отнимаю ничей хлеб. Так что просто перестала обращать на других слуг внимание, но разве что здоровалась. Только, оказывается, расслабилась я зря. Появление мелкого парнишки, сразу вознесшегося на козлах герцогской кареты, кое-кому пришлось не по душе. А когда этого нахала, то есть меня, перевели жить из флигеля в особняк, оснований для честной зависти, переходящей в заслуженную ненависть, стало более чем достаточно. Но я об этом и не подозревала. А потому лишь изумленно захлопала глазами, когда меня совершенно неожиданно припер к стене конюшни тот самый помощник садовника Беф, с которым я отказалась жить в одной комнате. Он чего, ума лишился? Однако псих габаритов, как у шкафа из герцогского кабинета, в непосредственной близости. Это точно не к добру. «Ты сегодня жалование получил?» Навис надо мной Беф. «Как и все? А зачем ты это спрашиваешь?» Чуть растерялась я. «Гони сюда!» «Что?» Растерялась я еще больше. «Он хочет занять или просто вот так по-наглому решил вымогать у мелкого новичка деньги?» «То, думаешь, взялся непонятно откуда, поперек всех наверх пролез, заделался белоручкой и выйдешь сухим из воды? Теперь будешь половину жалования мне отдавать!» Перед моим носом замаячил здоровущий, грязный кулак. «Огу!» Привел весомый аргумент. В принципе, мне эти несколько серебряных эйлеров даром не сдались. Я тут должна прожить еще 5 месяцев, а потом вежливо раскланяюсь и помашу ручкой. Но отчего-то стало противно. Этот здоровущий гад ничем не лучше хозяина. Тот считает, что может безнаказанно присваивать чужое и обижать людей, и этот такой же. Только с кабаном я сделать пока ничего не могу, а вот помощника садовника стоит проучить, чтоб не наглел и не обижал маленьких. Ну что, рискну попробовать превратить просто Бефа в бефстроганов? Прищурилась, соображая. Да, на лице он синяков оставлять не станет, но даст таким вот кулачищем под дых, и кто меня откачивать будет? А главное, что в процессе откачки может обнаружиться? Беда, драться я почти не умею. Так, по просьбе тети, мне показали пару приемов, как можно нейтрализовать на минуту или две противника, чтобы успеть удрать. Но в настоящем бою мои шансы примерно как у овцы. Только сдаваться противно. Мне из страха за себя и за тетю пришлось спасовать перед герцогом. Должна ли я сгибаться перед его прислужником? Нет, не могу. Эх, рискну. Вытянула шею и, округлив глаза, уставилась за спину Бефа. «Ой, господин Мерсьен идет!» Умом здоровяк, похоже, не блистал. Кулак опустился, парень неуклюже начал поворачиваться. Не просто оглянулся, а всем корпусом. Вот и отлично. Подняла ногу в сапоге и со всей силы пнула Бефа по лодыжке. Тот взвыл и отшатнулся. А я, не теряя ни секунды, выскользнула и помчалась к дому. В особняк хода году нет. Я успела отбежать на 10 шагов, прежде чем он, сыпля руганью и прихрамывая, помчался следом. Ха, опоздал. Сейчас уже не догонит, а догонит, пожалеет. Все же совсем идиотом Беф не был. Как только я выскочила на дорогу перед домом, где нас было видно из окон, он прекратил преследование. Остановился, нехорошо ухмыльнулся и показал кулак. Я в ответ пожала плечами и продемонстрировала язык, получив в награду еще несколько ярких эпитетов из тех, что в библиотечных книжках не найдешь. Огу, стану очень широко образованной леди. И не беда, что образование будет несколько нетрадиционным. Отдышавшись, задумалась. А дальше-то что? Ухаживать за лошадьми я должна ежедневно. То есть визитов на задний двор никак не избежать. А там Беф. С широченными плечами, огромными кулаками и злой, как собака. Как, спрашивается, в такой ситуации быть? Нужно как-то отучить этого доморощенного агрессора со мной связываться. Испортить жизнь настолько, чтоб сам готов был заплатить, лишь бы отстала. Ладно, буду думать. Как встречу что-нибудь подходящее, наверняка узнаю. Подготовку к следующему рандеву с садовником я начала с того, что стащила из секретарского кабинета десяток листов тонкой навощенной бумаги. Потом отправилась на кухню и под предлогом больного живота выпросила целый кувшин простокваши. Нет, при словах «Какой милый мальчик!» произнесенных растроганным тоном, я еще долго буду вздрагивать. После обеда я, высунув от усердия язык, мастерила в своей комнате бомбочки из бумаги. Ну а чем еще кидаться? Не посудой же. А на добровольное сближение с этим бычком немытым я больше не пойду. Будем вести дистанционную войну с заранее подготовленных позиций. Начала с малого. Зарядила пару бомбочек кисломолочным продуктом и отправилась призывно маячить за угол. Как раз там вчера стричь газон начали. Угадала. Увидев меня, задумчивую и рассеянную, Беф сорвался с места и, сжав кулаки, рванул навстречу. «Да что же он так? По-умному стоило бы подождать, пока я не зайду на вражескую территорию подальше, и тогда уж попытаться отрезать мне путь к отступлению. А тут все в лоб». «Ну, раз так, в лоб и получай!» Попало почти точно. Беф так удивился, что даже не попытался увернуться. Уже перекисшая на жаре простокваша в бумажном пузыре смачно шлепнула по челу. Бомбочка, как ей и положено, лопнула, белая жижа залепила Бефу глаза и, забрызгав рубаху, потекла за шиворот. Вот так. Вторую кидать или нет? «Ах ты, сволочь! Убью, недоноска!» Зря он так ругается. Несправедливо обиженная леди хуже обиженной кошки. Примерилась и отправила в полет второй снаряд с расчетом, чтобы заляпать и рубаху, и штаны, и даже сапоги. И дунула к спасительному углу. Напоследок обернулась. «Вижу, к разговору ты еще не готов. Когда созреешь, скажи. А пока хоть умойся, кислятина несет». И смылась. «Теперь, если попадусь, он меня точно убьет. Значит, ждать не стоит».